Часть первая. Начало. Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, поразмыслили над тем, что они делают в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты, и что дело тут не только в произведении на свет разумного существа, но что, по всей вероятности, его счастливое телосложение и темперамент, быть может, его дарование и самый склад его ума, и даже почем знать судьба всего его рода, определяются их собственной натурой и самочувствием, если бы они должным образом все это взвесив и обдумав соответственно поступили, то я твердо убежден, я занимал бы совсем иное положение в свете, чем то, в котором читатель, вероятно, меня увидит. Но я был зачат и родился на горе себе. Это из английской классики. 18 век. Лоренс Стерн. «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Продолжая размышления этого неглупого автора, замечу, что если бы отец мой и мать в аналогичный момент поразмыслили, в каком году они собираются произвести меня на свет, то не исключаю от своего намерения бы отказались. В свою очередь и я, если бы знал, что зачинаюсь, и знал, каким будет 1937 год, в котором мне предстоит родиться, если б к тому же имел возможность выбирать, появляться или не появляться на свет, то, скорее всего, предпочел бы последнее от ужаса перед грядущим. Это было бы логично. Но пути Господни неисповедимы. Родившись в год самого страшного сталинского террора и прожив достаточное количество лет, могу сказать, что мне повезло появиться на свет. Немалая часть этого везения – семья, в которой я родился, по линии матери в особенности, да и по линии отца тоже. Об этом своем везении я и собираюсь рассказать в этой книге. И собираюсь сделать это со всей возможной правдивостью. Да, не всегда и не обо всем можно сказать правду, но всегда можно избежать лжи. Лжи? В этой книге нет. Во всяком случае, я думаю, что ее нет. Мне этого достаточно. Итак, о чем я буду писать здесь? О себе. О людях, с которыми встречался. О фильмах, которые снимал. О поступках, которые совершал или не совершал. О мыслях, которые передумал. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Сказал Александр Сергеевич Пушкин. Что же такое низкие истины? Они то, что о себе знаешь, но что знать, а тем более от других слышать, неприятно. То, что от себя гонишь, то, что требует задумываться, заставляет почувствовать себя неудобно, а в целом расти. Возвышающий обман не способствует росту. Курочка Ряба фильм о низких истинах. Думаю, поэтому многие ее не принимают. Почему не принимали Чаадаева? Почему его объявляли сумасшедшим? Иные сегодня его категорически отрицают, хотя он был во многом прав. Но он говорил о низких истинах, которые вызывали чувство дискомфорта, о которых не принято было говорить. Никого еще не сажали в сумасшедший дом за возвышающий обман, а за низкие истины пострадало достаточно, как правило, именно за них. И так не только в России. Никому в мире не нужна пугающая правда. Она нужна, чтобы ее скрывать, чтобы ее знали немногие и не допускали до нее остальных. Что такое, как не сокрытие правды? Политическая корректность. Сейчас этот термин очень в ходу, особенно на Западе. Подразумевается, что есть вещи, о которых вслух лучше не говорить. О расах, о том, что не все равны, что братства не было, нет и не будет. Известно, например, что часть исследований по физиологии и психологии разных рас запрещены к публикации, ибо приводят к политически некорректным выводам. Иногда политическая корректность – это умалчивание истины. Ведь очевидно, что демократия в России сродни демократии в Заире или Эфиопии, но все продолжают говорить о демократических выборах. Я прочитал когда-то: «Ничто на свете не имеет никакого другого смысла, кроме того, который вы сами вкладываете». Мысль – это одна из тех, которые позволяют мне не только черпать энергию в моменты неудач, но и оправдывать себя. Хотя надо признать, что она исключает понятие морали и тем самым достаточно безжалостна к общепринятой системе ценностей. Что такое любовь? И почему она не вечна? Сколько раз казалось, что ты нашел именно то, что искал, что так было тебе необходимо? Сколько раз ты был уверен, что это уже навсегда? А потом вдруг приходило ощущение, что все кончено. Ладно, любовь к женщине. Возьмите любовь к друзьям. Кажется, не разольешь водой. Так почему же это кончается? Не потому ли, что меняется смысл отношений, а смысл им даете вы сами? С друзьями особенно сложно. В моей жизни не раз случалось так, что я оставался совершенно один. Поражение может казаться катастрофой. А через 2 года вспоминаешь о нем, как о великом счастье. Странная вещь, человеческая натура. Она вся из контрастов, из противоположностей. Кажется, все ясно. Я люблю. А оказывается, точнее сказать, люблю и ненавижу. Счастливы люди, не знающие взаимоотрицающих полюсов. Мое ощущение мира делится на ряд периодов, в которые я исповедовал радикально отличные друг от друга истины. Истины, которые в тот момент казались незыблемыми. Первый, еще детский, исходил из того, что все идет как надо. Во втором, начавшемся с десталинизации, хрущевской оттепели, открылось, что не все так, как казалось и как мы о том думали. Многие вещи стали подвергаться сомнению, и истина стала казаться относительной. Очень серьезную роль во всем этом сыграла книга Дмитрия Кончаловского «Пути России», о ней речь впереди. Этот же период включает в себя и ВГИК, и дружбу с Андреем Тарковским, и работу с ним. Попутно шло набирание опыта, расширение горизонтов, обретение новых истин, убеждений, новой философии, приобщение к религии, до того казавшейся скучной. А потом настали годы вне России. Все в моей жизни перевернулось, хотя, как ни странно, именно в это время к России я был более чем когда-либо близок и более чем когда-либо по-православному религиозен. Вся Россия для меня тогда сконцентрировалась в иконке Андрея Первозванного, принадлежавшей еще Василию Ивановичу Сурикову. Она была в черном кожаном чехольчике, мама сшила его своими руками, любила все делать сама. Она дала мне эту иконку, и с тех пор та всегда со мной. Еще мама дала мне молитву слов и свою фотографию. Эти вещи тоже всегда были со мной. Кладя их на ночь у изголовья, я чувствовал себя дома. От них, мне казалось, исходила какая-то неведомая энергетическая сила, очень много мне дававшая, особенно тогда, когда было плохо. А потом настал новый период. Случилось то, о чем прежде и не мечталось. Помню, видя Горбачева в Америке, я не мог сдержать слез восторга и гордости. Теперь можно было уже не стыдиться за свою страну. Человек из коммунистической России не мог жить в Америке иначе, как с чувством стыда. Невозможно объяснить американцам, что такое Россия, и что она далеко не во всем так плоха, как они привыкли думать. Стоит только начать разговор о чем-то подобном, сразу же подозрение, что ты агент КГБ. Обо мне даже было несколько статей в русской эмигрантской прессе, прямо заявлявших, что я заслан в Америку со специальным заданием. Мне это очень мешало найти работу, начать снимать. Было до отчаяния обидно. Закипали слезы бессилия. Казалось, ярлык агента КГБ от меня уже никогда не отклеится. Правда, 3 года назад в Москве были опубликованы списки тех, кто находился под пристальным наблюдением этой могучей организации, Не обошлось там и без моей фамилии, но на эту публикацию никто и внимания не обратил. Кого сейчас все это волнует? Но в Голливуде-то мне приходилось жить с этим малоукрашающим ярлыком. Как могли меня воспринимать американцы? Я был сыном автора государственного гимна, председателя Союза писателей, депутата Верховного Совета СССР и Российской Федерации, куда, ясно же, не выбирали, а назначали. Диссидентством я не отличался, Россию не ругал, не ругаю ее и теперь, когда все разрешено. Не ругал ее и в курочке-рябе, хотя кому-то очень хочется представить дело именно таким образом. А следом за перестройкой снова пришла пора перемен, и опять начались сомнения по всем пунктам. Когда в церкви видишь столько лиц, еще вчера усердствовавших в угождении коммунистической власти, трудно счесть этих людей верующими. Моей вере они, естественно, не мешают, но и не то, чтобы ей способствуют. Пора мистицизма в моей душе прошла. Настала пора серьезных сомнений относительно устройства мира, обоснованности религии, присутствия Бога. В чем-то я завидую своему брату, у которого ясность в голове и душе, твердая, непоколебимая философия, дающая покой и уверенность. Последние его ленты пользуются гораздо большим успехом, чем мои. Они поднимают человека, внушают ему светлые чувства. У меня тяга к светлым чувствам, начиная с поезда беглеца, все слабее. Я по-прежнему искренен в своих картинах, хотя теперь они заметно менее оптимистичны. Неважно, прав или не прав Никита в своей обретенной истине, но она дает ему основу для дела, которое он делает. Замечательно иметь ясные идеалы и ценности. У меня их нет, идеалы размыты. Если всерьез задуматься, человеком движет страх смерти и тщеславие. Но тщеславие есть тоже выражение страха. Хочется быть заметным, хочется, чтобы на тебя обратили внимание, не подумали плохо, стали думать лучше, чем прежде. Страшно, если не подумают лучше. Для чего я пишу эту книгу? Для того, чтобы познать правду о самом себе? Ну, нужна ли человеку правда о себе? Обман приятнее, он утешает, возвышает. Если задуматься, то и книга эта сама по себе в какой-то мере тщеславие. Если хоть немного заглянуть в глубину самого себя, это так. Правильно говорит индийский философ Кришнамурти. Жизнь, если вглядеться попристальнее внутрь самого себя, это пустота. Если приглядеться повнимательнее, мы внутри себя пусты. Но зачем-то мы все-таки сотворены. Как понять, зачем? У каждого из нас несколько разных форм существования. Одна на службе, другая в семье, третья на отдыхе, четвертая в туалете. Всюду свой стереотип. Что хорошего, если человек на улице ведет себя как в туалете? Но вот ты наедине с собой, и подчас очень хочется от себя бежать. Не ловили ли вы себя на том, что страшно задуматься, кто ты есть на самом деле, и не дай бог узнать, и уж вовсе не дай бог, если кто посторонний узнает? Ну, мы таковы, каковы есть. Нет меня другого, есть я. Значит, надо себя любить. И уж если паче чаяния себя не любишь, не стоит мешать другим любить себя. Нельзя ненавидеть себя и любить человечество. Не зря сказано в Евангелии: «Возлюби ближнего, как самого себя», значит, сначала возлюби себя, потом уже ближнего. Любовь к самому себе я начал испытывать достаточно рано. Сначала это была как бы даже не любовь, а просто биологическая потребность так себя ощущать. Эгоизм. Только ли человек присущен, а животные? Они эгоистичны. Кто более эгоистичен, ребенок или взрослый? Наверное, ребенок, ведь для него, кроме него самого, в мире ничего не существует. А кто хуже, ребенок или взрослый? Наверное, все же не ребенок, он невинен. Но что же тогда получается? выходит эгоистичный ребенок, лучше взрослого, который, может быть, даже альтруистичен. Что ж тогда хорошо, что плохо? Есть вопросы, на которые нет ответа, но задавать их себе все же не лишне, даже если в конце концов они приводят тебя к полнейшей самоиндульгенции, самопрощение, прибежище эгоистов. Кому хочется рассказывать о себе плохо? Зачем другим знать об этом? Говорят о себе плохое либо люди, отчаявшиеся, либо обуянные великой гордыней. Но и эта высшая гордыня идет от себелюбия. Любовь к своему телу тоже проявление себелюбия, хотя и оно вовсе не лишено рационального зерна. Занимаешься спортом, укрепляешь организм. Помню свой разговор с Занусси. Я сказал ему: «Что это ты то занимаешься спортом, то не занимаешься. Надо же поддерживать форму. Знаешь, тело не очень-то это важно. Мне интереснее другое». Он имел в виду духовное совершенствование и как бы даже устыдил меня неизменностью моей заботы о своем здоровье. А я, презренный, занимаюсь спортом, принимаю витамины, читаю литературу о том, что хорошо и что плохо в еде. Говорят, занятия спортом — особый плод разума. Почему надо заботиться о себе? Ну, конечно же, из любви к себе, и еще из любви к жизни, потому что «я» есть выражение жизни, я забочусь о своем здоровье, чтобы дожить до счастья. У китайцев есть мудрая пословица: нужно умереть молодым и постараться сделать это как можно позже.